Семейный ужин в Золотом Фениксе все же произошел. В отдельном кабинете за столиком, накрытым на 4 персоны, сидели я, леди Тьер, лорд Тьер-старший и Юрао. Беседовали в основном мужчины. Мы с леди Тьер украдкой изучали друг друга, ведя свой разговор. Леди Тьер. И все же я настаиваю на принятии тобой моего приглашения. Мне потребуется как минимум месяц для того, чтобы подготовить тебя к появлению в высшем свете. Я. К моему искреннему сожалению, леди Тьер, у меня занятия в академии, которые я не могу пропускать. Леди Тьер. А, кстати, дорогая, я слышала, что в ваших местах распространен культ забытого бога, и невеста после свадьбы становится собственностью семьи жениха. Я. Риан настаивает на бракосочетании по вашим обычаям. Говорит, это семейная традиция. В общем, свекромонстр вполне соответствовала моим самым худшим представлениям. Беседа между мужчинами была значительно интереснее. Это даже не человеческий. Язык древнее ныне существующих королевств. Отец Риана оказался специалистом по языкам. И да, тоже носил титул магистра. Мне потребуется около 7-8 дней для расшифровки. В любом случае, у нас есть время до возвращения партнера. Юрао достал свиток для записей. А я посмотрю все выпуски новостных свитков за последние 40 лет и попробую определить, что за артефакты были, скажем так, утеряны. Я вам сходу назову 10. Лорд Тьер призадумался. А впрочем, не совсем сходу. Дайте мне сутки на структуризацию данных. Юрао сегодня был щедрым. Даю 7. Как я уже сказал, без напарника мне плохо думается. Так что делом займемся, когда Дэй вернется. Свекромонстр. А вы милая пара. И так сработались? Я. Конечно. Я лучшая подруга невесты Юрао. А он так любит Яну, что старается не обижать меня, только бы ее не расстраивать. Мы с леди Тьер мило улыбаемся друг другу. Так мило, что у меня уже челюсть сводит. Юрао замечает мой умоляющий о спасении взгляд, мгновенно становится решительным и собранным, и вспоминает о важном. «Леди Тьер, вы собирались снять с Дэй артефакт. Поторопитесь, пожалуйста. Напарнику давно ехать пора. Экипаж простаивает». Милая улыбка леди Тьер становится запредельно милой, и леди произносит. «Дорогая, повидать родителей ты сможешь и летом, а сейчас следовало бы согласиться на мое предложение, не находишь?» Решила больше не улыбаться и честно призналась. «Я очень скучаю по маме, и увидеть родных для меня гораздо важнее, чем посетить свадьбу кронпринцессы». Свекромонстр хищно облизнулся и захлопнул ловушку. «В таком случае ты просто не имеешь права отказываться от приглашения провести лето в нашем родовом замке». Не успеваю раскрыть рта, как леди Тьер добавляет. «Дэя, спасибо, что согласилась. Обещаю, мы проведем чудесное лето, а осенью отпразднуем ваше с Рианом бракосочетание». «Через год!» – простонала пойманная в западню я. «Как скажешь, милая!» – леди Тьер – сама любезность. «Через год устроим просто волшебный праздник по поводу рождения вашего первенца». Сижу совершенно бледная, испуганно смотрю на мило улыбающегося свекромонстра и понять не могу. Она сейчас специально все делает, чтобы я от помолвки сама отказалась. Вообще, мне не хочется, но узнать ее позицию желательно. И, придвинувшись ближе к наблюдавшей за каждым моим движением леди Тьер, я шепотом, так, чтобы увлеченные беседой мужчины не слышали, поинтересовалась. «А вы знаете, что я уже не могу отказаться от помолвки?» «Конечно!» И очень милая улыбка. «С кем я связалась?» «Знаете, я постаралась проявить решительность. Мы с лордом-директором договорились, что свадьба будет, когда я завершу обучение в академии». «Знаешь...» Свекромонстр старательно маскировал мстительный оскал очаровательной улыбкой. «Риан, как благородный лорд, просто обязан будет жениться на тебе в кратчайшие сроки, как только у вас все произойдет. а я приложу для этого все усилия». И сказано это было шепотом, с милой улыбкой и искренним обещанием выполнить угрозу во взгляде. И взгляд почему-то скользнул в ворот моего платья, и тогда мне в голову пришло страшное. «Вы не снимете с меня медальон?» Свекромонстр пропел. «Нет?» В ужасе бросаю взгляд на Юрао, но тот весь в беседе с лордом Тьером-старшим и ничего не замечает. А вот леди Тьер все с той же милой улыбочкой добавляет. «Сама ты его снять не сможешь. Риану это также не под силу, а действия у Ситаремме очень любопытная, милая Дея. Полтора года в любом случае не продержишься». «Так!» – протянула я, понимая, что так просто леди Тьер не стала бы меня посвящать в происходящее. «Чего вы хотите?» Улыбка у леди исчезла в момент, и свекромонстр деловым тоном поведала мне условия отсрочки бракосочетания. «Первое. Ты примешь мое предложение и позволишь обучать тебя придворному этикету. У нас будет всего 4 дня после твоего возвращения от родителей, чтобы тебя подготовить. Второе. Бальное платье для представления тебя при дворе выбираю я. И третье, милая Дея, лето вы с Рианом проводите в нашем родовом замке». «Кажется, я ее сейчас просто прокляну». «Альтернатива», — леди Тьер снова мило улыбаясь, — «ты не соглашаешься, и я не снимаю медальон. А дальше месяца не пройдет, как ты позабудешь и о скромности, и о принципах, и даже о собственном страхе перед моим сыном. Кстати, наличие Ситаремме на тебе во время вашей ночи – это гарантированное зачатие наследника рода Тьер с первого раза». Перспективы впечатляли. Мне осталось лишь согласиться. «Хорошо». «Вот и замечательно!» Свекромонстр сиял от счастья, а потом произнес. «Малышка, иди к мамочке!» Медальон на моей шее дернулся, но не более. «Им еще рано, но твое время обязательно настанет, Эмма!» произнесла леди Тьер и уже приказным тоном. «Ко мне!» Щелчок, а затем медальон, вновь уподобившись змее, сполз с моей шеи, пробрался между пуговками на платье, извиваясь, пополз вниз, затем по столу и в итоге забрался на ладонь леди Тьер, обвившись вокруг ее запястья, как змейка. Добившись победы столь бесчестным шантажом, свекромонстр грациозно поднялся и сказал: «Дорогой, Дей, пора ехать. Уже за полночь, нам тоже пора. Как бы не хотелось посидеть еще, но бал без нас не начнут, любимый. А мы и так всех задержали».